Моя уверенность в том, что Россия в нужный критический момент скажет свое слово, все же была подтверждена. Ибо сегодня я, наконец, убедился. Россия проснулась. И та активность, которую продемонстрировал Уральский регион, является самым надежным подтверждением этого исторического события. Очень важно, что люди продемонстрировали, и прежде всего самим себе, что Россия просыпается не своими столицами, а огромными просторами своей территории. Как я говорил, от океана до океана. Но что самое важное, просыпается она маленькими людьми, которые и составляют основу народа, а значит, составляют духовный потенциал этого великого, уже давно единого духом народа. Теперь у меня появилась полная уверенность в том, что Вселенская программа преображения пространства, ориентированная именно на этот народ, будет не только выполнена, но ее выполнение будет еще и подтверждено промыслом основной части этого народа, выбранного мной быть поводырем человечества. Времени для принятия людьми окончательного решения уже катастрофически мало. Но тем не менее такая возможность сохраняется. Ибо к моменту достижения пика квантового перехода к 21 декабря 2012 года Россия должна будет продемонстрировать не только духовное пробуждение, но и духовную трансмутацию. Причем первой из всех народов, населяющих планету Земля. Я вас уже предупреждал и хочу еще раз предупредить о том, что наиважнейшей для вашего народа задачей является духовное очищение. А это значит очень трудная работа, промысел по формированию мыслеобразов света и их посыл в окружающее пространство. И эти мои слова касаются всех без исключения проявлений Творца в плотном плане. Поверьте, мне одного только намерения людей совсем недостаточно для того, чтобы помочь им сформировать сознание сотворца. Люди просто обязаны заниматься самосовершенствованием. И уже не только по знаковым датам, определенным мной, а ежедневно, что значит не от случая к случаю, а постоянно. Мне известны пожелания или инициатива некоторых людей о необходимости проведения ежедневного духовного посыла или молебна за духовное единение основной массы народа России. Что ж, я приветствую эту инициативу, но прошу меня понять, ибо я и есть руководитель высшей школы божественного прозрения, и только я знаю, как нужно контролировать процесс эволюции вашего сознания. Поэтому, одобряя все инициативы людей, прошу их не забывать про знаковые даты вашего календаря, ибо они являются контрольными точками проверки уровня вашей духовной эволюции и проверки прохождения вами духовной трансмутации. Люди должны помнить о том, что именно в эти числа или период противостояние сил созидания и сил сдерживания максимально обостряется, вплоть до прямого столкновения. Поэтому всегда сохраняется опасность того, что люди, которые так и не определились со своим решением, могут оказаться вовлеченными в это противоборство со всеми вытекающими из этого последствиями. К людям должно, наконец, прийти осознание того, что сейчас они, выполняя волю Творца, только начинают формировать в себе нового человека, человека Божественного Света, принимающего промысел совершенствования осознанно, как свой крест, и осознанную сопричастность любому промыслу Творца, а значит, принявшего крест великой веры. Да, я вижу, страна просыпается, но одного этого еще очень мало. Я ведь жду от вашего народа уже божественного промысла по очищению собственных мыслеобразов и формированию на этой основе единого посыла на перволюбовь, а значит, на защиту и духовное преображение своей территории, своего народа. Как я говорил, это пространство исторически принадлежит только богоизбранному народу, и ваш единый духом посыл на формирование пространства «Святая Русь» уже есть подвижничество, достойное моего выбора. Поэтому люди не должны ждать от меня инструкций для своего поведения или промысла. Все это раскрывается при формировании единого духом посыла. Ибо при формировании такого посыла особенно отчетливо проявляется основной принцип мироздания, подтверждающий, что от совершенства каждой отдельной частицы, фрактальной подобной, зависит уровень совершенства единого целого или Творца. Люди уже достаточно хорошо знакомы с основными канонами вечности, поэтому должны понимать, что только гармония двух проявлений свободной воли Творца и человека создаст тот потенциал творчества, который и должен будет продемонстрировать чудо богопроявления. Прошу вас также не заблуждаться насчет возможности проявления Творца в плотном плане. Ведь даже мое проявление в плотном плане никак не отразится на вашем быте и не создаст никаких предпосылок для революционных изменений в пространстве. Ибо неверие все равно будет требовать конкретных доказательств проявления Творца в плотном плане, а значит требовать материализации моего проявления. Повторяю, что в настоящих условиях квантового перехода спасителем или проявленным планом Творца может быть только единый духом народ. Поэтому у людей есть все основания обратить внимание не только на себя, но и на любого другого человека России, как фрактальное подобие Творцу, и увидеть в его глазах не только отражение проявленного плана Творца, но и того, кто сегодня творит новую историю человечества. Этот восходящий поток энергии созидания или вектор самопознания и есть проявление чуда богопроявления в человеке. Наступают мгновения, когда, согласно моему сценарию, можно будет заметить новое выражение глаз у некоторых людей. Эти люди пришли, наконец, к Богу и своим божественным промыслом начинают переписывать совместно с Творцом карту мира, на которой люди уже не смогут найти привычные им рельефы на территории своей страны, не говоря уже о карте планетарного масштаба. Я не стану возражать, если люди изменят вектор приложения своего промысла, переориентировав его на самое активное участие в преображении пространства. Хотя бы потому, что, к моей радости, люди сами приняли решение о формировании новой божественной регулярности, регулярности сотворцов. Более того, я буду рад, если люди, проявляя свою свободную волю, начнут самостоятельно выстраивать божественную регулярность высшей справедливости, регулярность, подобную по структуре многоуровневому мирозданию. Сегодня, в этот переходный период, как никогда важно проявление человеком свободной воли, ибо только при гармонии человека и Творца могут быть реализованы самые смелые начинания, проекты. И люди, уже достигшие уровня сотворца, способны формировать новые отношения с самим Творцом. Я подтверждаю информацию о том, что начиная с 5 ноября 2011 года люди действительно должны будут проявлять осторожность, поскольку процесс преображения пространства или процесс трансмутации плотного плана переходит на уровень повышенной активности. Природные изменения или природные катаклизмы теперь могут произойти на любой территории, включая и Россию. Но даже в этих случаях, в условиях природных катаклизмов, у людей не должно быть никакой паники, ибо все это для людей, принявших и исповедующих перволюбовь, есть лишь экзамен на истинную веру и есть духовная трансмутация, переход сознания человека на уровень сознания сотворцов нового высокочастотного мира.